Наши 5 машин притормаживают, и вскоре мы с девушками, Змейкой и Лидзором выходим наружу. Светка демонстративно потягивается, словно готовится не то к разминке, не то к очередной веселой потасовке. Камила и Настя, плавно отступив, становятся у меня за спиной, не из страха, конечно, а чтобы прикрыть мой тыл. Жаворонки подступают еще ближе, с той самой выученной серьезностью, как будто собрались подавлять вооруженное восстание. Один из них, приосанившись, делает шаг вперед и, с особой холодной вежливостью, произносит: «Граф, мы настоятельно просим вас пройти с нами для дачи показаний касательно событий в Капитолии. Вот официальная повестка», произносит он с холодной вежливостью, протягивая документ, словно это приглашение на светский раут. Я с улыбкой беру документ, но в бумагу даже не смотрю. «Боюсь, у меня на это нет времени, господа полицейские. Случились неотложные дела, и с новым предприятием нужно срочно разобраться». Жаворонки переглядываются. Один из них, стоящий чуть впереди и, похоже, возглавляющий группу, хмурится, с нажимом повторяя: «У нас приказ, граф. Показания нужны немедленно». В ответ я лишь пожимаю плечами. «Понимаю, но ничем не могу помочь, господа полицейские. Мы – легионеры, а не полицейские», – бычится другой жаворонок. «Видимо, для римлян это и так», – отвечаю небрежно. «Ведь для меня есть только один легион. Но в моем понимании вы – стражи римских законов, то есть полицейские». Змейка, стоящая рядом, хищно обнажает медные когти. Лидзор с кривой усмешкой медленно достает свой топор, ожидая моего знака. Но силовики оказываются не из робкого десятка. Жаворонки начинают медленно сужать круг. Все они – мастера второго ранга и, судя по характерным энерговсплескам, готовы включить свои доспехи в любой момент. Главный произносит: «Вам все же придется пройти с нами, граф. Может, вы объясните это ему?» Киваю вверх. Мастера следят за моим движением, их взгляды поднимаются вверх, и вся их решимость мгновенно куда-то исчезает. Над нами, словно грозовая туча, повис золотой дракон. Раскинув крылья, он застыл в небе, неподвижный, как патрульный самолет. Каждая его чешуйка сверкает, как выточенное золото. Горящие глаза, словно угли в горниле, смотрят на жаворонков так, будто перед ним всего лишь мелкие зверюшки, которых в любой момент можно зажарить. Или им. Мой взгляд перемещается на колонну бронемобилей, что подъехало со стороны ланга. Из машин уже выскочили тавры. Я вызвал их заранее, как только почувствовал приближение преграды, мгновенно сориентировался. Мастера застыли. Их решительность мигом улетучилась. Схватить графа с несколькими спутниками – это не то же самое, что напороться на дракона и бронеколонну. Хотя им в любом случае ничего не светило бы. Просто у них не хватало мозгов это понять. «Мои люди ждут меня», повторяю как дебилом. «Так что, извините, но не могу сейчас задерживаться». Жаворонки, побледнев, спешат вернуться к своим машинам. Главный, все же собравшись с духом, бросает через плечо: «Ваш ответ принят. Всего доброго, граф. До свидания, господа полицейские». А я-то уже думал, что не попрощаются. Лидзор, с кривой усмешкой, кидает им вслед: «У нас, хо-хо, найдется место в багажнике для одного-двух из вас. Если хотите, подбросим. Головы точно поместятся, хо-хо». Он обнажает крепкие белые зубы в жестокой ухмылке. Мы садимся обратно в машины и направляемся к винзаводу. Вокруг простираются зеленые виноградники, спокойные и бескрайние. Сам винзавод пока остается в стороне, до него очередь еще дойдет, как и до понтификов. С ними я пока не решил, как поступить, отдать их Цезарю или убить. Все это будет потом, после того, как я просканирую их память. Вдалеке, на горизонте, едва различим город, а мы едем к большому коттеджу, который был поставлен под охрану двух тавров. Дружинники встречают нас у ворот коттеджа. «Он внутри?» — спрашиваю тавров постовых. «Да, конунг», — трясется Аки Заяц. Хохочут суровые рогатые мужи в своей манере. Я задумываюсь. Если аж трясется, то, пожалуй, Змейку или Дзора брать с собой не стоит. Некоторым слабонервным хватит одного вида когтей горгоны, чтобы откинуть ноги. Да и Лидзор паршиво вытер бороду. Внутрь иду в сопровождении лишь жены Насти, оставив остальных снаружи. В гостиной нас встречает генеральный директор винзавода, Джордж Милани. Его лицо бледное и напряженное, будто он не уверен, чего ожидать от встречи. «Зэ, здравствуйте, граф Данила Степанович», — произносит Джордж Милани с волнением, от которого у него подрагивает челюсть. Он встает и кланяется, а коленки-то дрожат. Мда, надо вести себя с ним побережнее. Здравствуйте, господин Джордж, улыбаюсь вежливо, затем представляю ему своих жен и Настю. Позволите сесть? Да-да, конечно. Хотите чай или кофе? Спрашивает Гендир Ланга, нервно потирая руки. Чай, пожалуйста. 4 чашки, отвечаю я, сразу же получив по мысли речи пожелания от своих женщин. Служанка торопливо подает чай, ее движения ловкие, но заметно нервозные, похоже, она волнуется не меньше, чем сам хозяин дома. Джордж, все еще нервничая, начинает. Сейчас в кладовых Ланга хранятся элитные сорта вин на сумму не меньше 10 миллионов, граф, и если вы хотите их получить, простите, но, наверняка, вина уже заказаны и распроданы вашим клиентам, возможно, даже получен аванс, прерываю Гендира. Джордж, недоумевая, подтверждает, гадая, к чему я клоню. Да-да, вы правы. Ну вот, тогда о каких кладовых может идти речь, улыбаюсь. Расслабьтесь, Джордж, я не собираюсь грабить винзавод или превращать его в средство быстрого заработка. Никаких распродаж по частям, никакого хаоса. Хочу, чтобы предприятие продолжало работать так, как и раньше. А может и лучше, стабильно и с хорошей прибылью. Вы меня понимаете? Да, кажется. То есть вы ничего не заберете? В голосе Джорджа слышится неподдельное удивление. Только положенные владельцу дивиденды, отвечаю спокойно. Раз в год. Как обычно, директор явно ошеломлен, увидев перед собой не русского варвара, а разумного человека, нацеленного на стабильную прибыль и долгосрочное развитие. Уловив его замешательство, я спрашиваю: «Джордж, говорите на чистоту, что вас смущает?» Директор, заметно нервничая, все же решается: «Ну, стабильная работа, вы уверены, что это вообще возможно? А почему бы и нет?» Я пожимаю плечами. «Продолжайте вести те же контракты, поставляйте вина, пусть работники делают свою работу, как раньше. Возможно, вы думаете, что лучше не давать этому ход, ведь префект Луций может настроиться против вас. Но представьте, если префект каким-то чудом вернет себе винзавод, что для него будет выгоднее получить, разоренное или процветающее предприятие?» Джордж слегка моргает, явно обдумывая мои слова. «Работайте на совести, покажите себя с лучшей стороны, сохраните коллекции вин, выполните контракты, удержите клиентуру, чтобы, если завод и перейдет к Луцию, он оказался в идеальном финансовом состоянии, благодаря вам. Ну, в случае, если, правда, перейдет, а этого, скажу вам по секрету, не произойдет», подмигиваю Джорджу. «В ином же случае вы все равно останетесь ценным человеком, уже для меня, так что вам выгодно продолжать в том же духе, держать все контракты и не нарушать обязательства. Вы согласны?» «Да, граф», кивает Джордж, уже куда увереннее. «Я не могу работать не на совесть. Я 20 лет отдал Лангу, у меня здесь же и дети работают. Вот и славно. Что-то подобное я и хотел услышать. Тогда организуем в вашем доме прямой эфир, чтобы объявить жителям Ланга и всем заинтересованным о моей политике». Джордж согласно кивает, и я, не откладывая дело в долгий ящик, набираю номер Ольги Гривовой, ненавязчиво намекая, что в Ланге сегодня ночью пригодился бы хороший репортер. «Очередная сенсация? О, конечно, граф. Можете быть уверены, скоро к вам прибудет лучший репортер», отвечает княжна с легкой иронией, смысл которой я уловил только часом позже. Чуть более чем через час к коттеджу подъезжает машина с логотипом телеканала «Новостной Лев». Из нее выходит никто иной, как сама княжна Ольга Гривова. «Мои жены и Настя делают реверансы представительнице царской семьи и родственнице самого царя. Все по этикету». Правда, в этот момент Света и Камила, облаченные в военную экипировку, выглядят немного забавно, да и Настя в джинсовых шортиках и топике невольно вызывает улыбку своим несоответствием официальному жесту. А Ольга Валерьевна, как всегда, безупречно. От стильных туфель до тщательно уложенной прически. «Я весело приветствую княжну. Ваше высочество, вы действительно прислали лучшего». С тонкой улыбкой, прищурив глаза, Ольга отвечает: «Я прилетела в Рим всего 3 часа назад, Данила Степанович. Не могла удержаться. Пусть захват Капитолия я и пропустила, но элитный винзавод под самым Римом – это тоже событие. Тем более, вы же обещали мне сенсацию, граф. Как я могла уступить ее кому-то другому?» Кокетливо хлопает она ресницами. Я, указывая на коттедж, произношу: «Тогда пройдемте внутрь и взорвем эфир. Золотой дворец, Рим». Цезарь собирается выйти в прямой эфир на имперских каналах, когда легат подходит к нему с тревожной новостью. По телевидению уже идет репортаж с участием Филиновой княжны Ольги Гривовой, племянницы царя Бориса. Цезарь нахмуривается, раздраженный этим внезапным поворотом, но жестом велит легату включить трансляцию, чтобы понять, чем занимается мальчишка и что именно он говорит на весь мир. На экране граф Данила уверенно сообщает, что рабочим винзавода не стоит волноваться. Их работа будет сохранена, и за хорошую службу они даже получат премии. Ольга, умело поддерживая разговор, задает следующий вопрос. Давайте поговорим о Капитолии. Ведь это событие произошло совсем недавно, всего несколько часов назад. Данила делает вид, что вздыхает, и отвечает. Пришлось временно взять Капитолий под контроль, чтобы освободить сестру моей жены, которая попала в плен к главному жрецу Юпитерскому. И знаете, я благодарен Цезарю и легиону Жаворонков за их поддержку. Мы действовали одновременно, наши усилия объединились. Жаворонки помогли завершить эту операцию, вернуть мою родственницу и наказать Юпитерского за его многочисленные преступления. Но подробности, полагаю, расскажут сами Жаворонки или даже сам Цезарь, если захочет. Цезарь сжимает кулаки, сердито произнося: «Ты видишь, что этот мальчишка устроил?» Легат кивает, понимая всю суть уловки. «Да, августейший, Филинов преподнес ситуацию так, будто мы вместе с ним захватывали Капитолий, и даже будто вы лично содействовали освобождению его родственницы». «Именно, хитрый малец», цедит сквозь зубы Цезарь. «И самое забавное, его слова не опровергнуть. Жаворонки ведь действительно были в Капитолии и осаждали дворец понтификов. Многие это видели». Легат осторожно спрашивает: «И что же нам теперь делать?» Цезарь хмыкает, немного расслабляя напряжение в голосе. «Придется поддержать озвученную версию, но и пусть. Главное, что Капитолий теперь под моим контролем». Цезарь направляется в студию и становится перед камерой. Эфир начинается, и, скрывая раздражение за маской торжественной серьезности, он официально объявляет: «Аве, Империя! Сегодня вскрылось ужасное предательство. Главный жрец Юпитерский предал свой долг перед Римом и понес заслуженное наказание. Мы благодарим наших русских друзей за помощь в раскрытии его истинного лица и содействии правосудию». Невский замок, Невинск. Морозов стоит рядом с лакомкой возле хрустального саркофага, и в груди у него растет какое-то странное волнение. Он сам себе удивляется. Чувствует себя чуть ли не юнцом, ей-богу. Лакомка, заметив его нерешительность, мягко произносит: «Откройте саркофаг, Юрий Михайлович». «Точно можно?» – переспрашивает он, пытаясь скрыть смятение. «Можно», – уверенно улыбается Альва, успокаивая его. Морозов тянется к крышке, и она с тихим шорохом отодвигается, обнажая содержимое саркофага. Все его мысли и внимание мгновенно сосредотачиваются на девушке внутри. Когда он видит принцессу Нению, покоящуюся в таинственном сне, его взгляд приковывается к ее лицу. Тонкие, спокойные черты, словно высеченные из нежного мрамора, поражают его. Морозов зачарован. Красота девушки завораживает. Весь мир для князя исчезает, остается только она. И, да что уж тут скрывать, он почти забывает, где находится. Лакомка внимательно наблюдает за его реакцией и, заметив его явное восхищение, слегка улыбается. Наклонившись к нему, она тихо говорит: «Может, отойдем и поговорим?» Морозов кивает, прикрывает крышку саркофага, и они переходят в соседнюю комнату. Как только дверь за ними закрывается, лакомка спокойно произносит: «Если вы действительно заинтересованы в моей сестре, Юрий Михайлович, вам придется сделать предложение лично. Она не из тех, кто прячется за чужими спинами». Ее слова выводят Морозова из транса. Он с трудом прогоняет мысли от образа Нении, переводит взгляд на лакомку и замечает в ее глазах требовательность. Князь уже собирается что-то ответить, но лакомка не дает ему времени, продолжая с мягкой улыбкой: «Моя сестра также весьма требовательна, особенно к внешнему виду». Морозов слегка сбит с толку ее замечанием. «Внешний вид? Ну, я ведь в форме». Он хлопает себя по плоскому животу. «Это все просто широкая кость и мышцы». Лакомка сдержанно улыбается и уточняет: «Юрий Михайлович, речь не только о телосложении. Некоторая умеренная фронтоватость тоже не помешает. Мне подкрутить усы?» – с сомнением переспрашивает он. «Хм, позвольте мне немного поработать над вашим образом», – предлагает лакомка. «Подчеркнем ваши лучшие черты, уберем лишнее. Это придаст вам больше уверенности и, возможно, повысит ваши шансы». Морозов, не привыкший к подобным предложениям, неловко улыбается. «Вы считаете, это поможет?» С сомнением спрашивает он, пытаясь сохранить невозмутимость. «О, это совершенно необходимое условие», с легкостью отвечает лакомка, как будто уже приняв решение за него. В это время в дверь входит Лена и адъютант Морозова. Адъютант четко докладывает: «Юрий Михайлович, гвардия готова к вылету в Москву». Морозов, задумчиво кивнув, бросает взгляд на лакомку и, будто взвесив все возможные последствия, отвечает: «Нет, вылет отменяется, мы немного задержимся. Графиня, делайте все, что нужно». Лакомка кивает с легкой улыбкой и, повернувшись к Лене, дает указание: «Скажи служанкам, чтобы принесли парикмахерские ножницы, набор для маникюра, пинцеты для бровей, бритву и все необходимое для ухода за бородой». Морозов бледнеет. Сейчас князь, как никогда в жизни, испугался за свою лохматую гордость на подбородке. Глава 4. Кремль, Москва. Царь Борис и Красный Влад сидят в кабинете ранним утром. Подниматься с рассветом для них дело привычное, но редко их утро начинается перед экраном телевизора. Однако сегодня утро выдалось совсем особенным. И за это, пожалуй, стоит поблагодарить одного юного телепата. В окнах кабинета лениво тает предрассветная темнота, а на экране большого телевизора беспрерывно идут новости канала «Новостной Лев». Борис смотрит задумчиво, скрестив руки, когда на экране появляется интервью с Данилой. Молча, они наблюдают, как юный рассказывает о захвате Ланга и даже самого Капитолия. Затем проматывают запись к прямому эфиру с Цезарем. «Операция по захвату Капитолия была необходима», вещает Цезарь с торжественным лицом. «Наши союзники из России сыграли свою ключевую роль в победе над лжецом Юпитерским». Царь Борис еще несколько секунд внимательно всматривается в экран, затем, не спеша, тянется к пульту и щелчком выключает телевизор. В кабинете воцаряется тишина, нарушаемая лишь размеренным тиканием старинных часов. Борис переводит взгляд на Красного Влада и чуть усмехается. «А Данила неплохо прогулялся по Риму», замечает он, «да еще и в Капитолий заглянул. Весьма масштабно». Красный Влад хмыкает. «Да, кто бы мог такое предсказать», говорит он, вздыхая. «Данила ведь должен был всего лишь помериться силами с Луцием. А вместо этого, гляди, и до жрецов добрался, и самого Юпитерского прикончил. Теперь Цезарь полностью владеет Римом, и все благодаря нашему телепату». Царь усмехается, откинувшись на спинку кресла, и коротко хмыкает. «Одним Капитолием не ограничился. Да и что там Капитолий? Это, можно сказать, даже не главный его успех за минувшую ночь». Борис с легкой иронией добавляет: «Даже наш Геннадий Григорьевич, когда договаривался с Цезарем о Ланге как о трофее, и то не верил, что Данила его действительно возьмет. А вот как оно обернулось». Владислав задумчиво качает головой. «Ланг еще удержать придется. Пускай рабочие остались на местах, да и топ-менеджмент не разбежался, но Луций своих попыток не оставит и наверняка отправит войска на родной винзавод. Тут-то Даниле понадобится вся его хитрожопая смекалка. Каким-то образом он закинул часть дружины в Рим, но у Луция гвардейцев больше в разы. Ну, посмотрим, посмотрим». Царь неспешно кивает, явно не проявляя особой тревоги за Данилу. «Кстати, а что это за сестра жены, о которой упомянул Данила? Оказывается, она была заточена у жрецов. Тебе что-нибудь известно?» Влад морщится. «Выясню, ваше величество. Узнаю, что это за сестра». Царь усмехается, с нескрываемой иронией оглядывая Влада. «Выходит, у Данилы до сих пор есть секреты, о которых не знаешь ты, Влад», произносит он, в голосе мелькает насмешка. Владислав пожимает плечами, признавая правду, которая совсем не добавляет ему авторитета как главе охранки. «Возможно, я вообще ничего о нем не знаю», тихо отвечает он, будто размышляя вслух. «Утро в Ланге начинается для меня рано. Я вылезаю из постели, натягиваю мягкий махровый халат, приготовленный для гостей, и спускаюсь вниз. На кухне, сверкающей новизной свежего ремонта, меня уже ждет новая кофемашинка. Ставлю чашку, наблюдая, как струи крепкого кофе заполняют комнату ароматом. Чудесный запах. Я устроился в гостевом коттедже Ланга, месте для особо важных персон. Все здесь радует глаз и, что приятно, весьма удобно. Ломтик, потявков, приносит газету, и я, цокнув языком, с удовольствием пью кофе и читаю репортаж об интервью Цезаря. Затем выхожу на крыльцо, чтобы вдохнуть свежий утренний воздух, пропитанный средиземноморскими ароматами. На соседних крылечках уже появились топ-менеджеры местного винзавода, каждый с газетой в руках. Издалека вежливо кланяются, приветствуют, как полагается. Надо отдать должное. Соседи тут, пожалуй, исключительно учтивы. Кофе выпито, заряд получен. Я возвращаюсь к себе, чтобы переодеться. После моего интервью тавры убрали заставы, позволяя всем желающим покинуть город. Небольшой процент горожан действительно уехал, но на работе винзавода это, к счастью, почти не сказалось. Ушло мало народу. Накануне я попрощался с княжной Ольгой, которая до последнего надеялась полетать на золотом драконе. Отказывать княжне – дело непростое, и я, конечно, не отказал, но и полет ее высочества пришлось отложить на неопределенное время. Это слегка расстроило Гривову, но, думаю, ничего страшного, потом реабилитируюсь. Затем мы с женами и невестой прибыли в коттедж под самое утро. Даже Светка, обычно полная энергии для ночных кувырканий, в этот раз оказалась настолько вымотана, что едва добралась до кровати и мгновенно отключилась, не предприняв привычных попыток меня донимать. Мои перепончатые пальцы, в кои-то веки, я выхожу на задний двор. На лужайке Лидзор обливается ледяной водой. Капли сверкают на его бороде и плечах, но, похоже, бодрость тут долго не держится. Мархал с раздражением ворчит, выливая на себя очередное ведро. Хруст да треск. Эта вода ледяная только пока в кране. Моментально нагревается в этом римском климате. Пропадаю я тут. Он, нахмурившись, поднимает взгляд. Граф, когда уже домой, на Балтику? Я усмехаюсь и пожимаю плечами. Думаю, еще недельку максимум. Лидзор закатывает глаза так драматично, словно услышал страшный приговор. Недельку? Да я за эту неделю окончательно растаю. Хруст да треск. Он ставит ведро с решимостью обреченного и, осмотревшись, решительно добавляет. Ладно, пойду искать морозильник, пока не превратился в теплую лужу. Ну, удачи, Лидзор. А если надумаешь превратиться в лужу, постарайся хотя бы не на моем любимом ковре. Я же направляюсь в гараж, открываю багажник и вытаскиваю голову Юпитерского. Как только она оказывается на свету, тут же начинает возмущенно ворчать. Мразь да грязь. Человек, ты хоть объяснишь, что тебе от меня нужно? Я ухмыляюсь и, наклонившись поближе, спокойно озвучиваю свою щедрую сделку. Слушай сюда, башкастый, у тебя есть два пути. Либо ты по доброй воле даешь мне доступ к мыслям Юпитерского, либо я, как ни жаль, взламываю твои ментальные щиты сам. Да, затратное это дело, но ничего, справлюсь. Голова на мгновение притихает, но явно собирается возмутиться снова. Я перебиваю ее с показным равнодушием. И еще, если решишь сотрудничать, обещаю, утилизировать тебя не стану. Напротив, отправлю к одному твоему собрату по несчастью по имени Йорик. На тебя похож, правда, он без кожи. Череп, что ли? Ага. Вместе устроитесь, будете дружить и сериалы смотреть. Демон, хоть и продолжает ругаться, но почти сразу соглашается, ворча. Да не выбирал я эту судьбу. Как же, демонам быть вообще тяжело. Вечное бессмертие, да, но очень дурацкое. Думаешь, мне нравится кровь девственниц? Терпеть их не могу. Пью только для регенерации, если уж совсем прижмет. А так, честно говоря, лучше бы колы выпил. Мразь да грязь. А кто-нибудь когда-нибудь спросил, хочу ли я все это? Вот нет же. Глянул бы я на любого, кто по 24/7 привязан к таракану. Что это вообще за астральный сосуд? Вонючий таракан? Фу, ни одного намека на понимание, хоть тресни. А если только заикнусь о том, чтобы пересесть в нормальное тело, тут же все, в ужасе, мол, демон вырвался. Я сочувственно киваю на жалобы, хоть и не верю ни единому слову. Для подстраховки показываю ему демонские когти, на всякий случай. Так что не вздумай хитрить. Голова мгновенно округляет красные глаза и восклицает. Эй, эй, погоди, я знаю эти когти. Бихема, да, ладно. Признаю, с такими шутки плохи. Открывай уже щиты, бросаю я, не особо скрывая нетерпение. Демон тут же подчиняется, и я начинаю погружаться в воспоминания Юпитерского. Сам главный жрец тоже еще жив, но демон его полностью подавил. Впрочем, с одной головой Юпитерский все равно не жилец, и демон его спасает, по сути. Образы всплывают один за другим, наползают волнами, как всполохи смутной памяти. Постепенно мне становится ясно, что Капитолий был не просто знаком с монахами из обители мучения. Римские жрецы смотрели на этих монахов как на учителей, почти божеств. Именно они снабдили Капитолий артефактами геномантии. Щедрые подарки, но, как оказалось, на этом они не остановились. С тела, голем по имени Юпитер монахи явно не жалели ресурсов. Более того, они могли приходить в Капитолий через стелу, будто через обычную дверь. Для них это было делом привычным, но сам Юпитерский так и не овладел этим искусством. Иронично, конечно, вся эта магия была у него буквально под рукой, а в портал он войти не мог. Что ж, у меня все равно есть доступ к римской стеле. А значит, из Невинска в Капитолий я смогу попасть без особых сложностей. Нужно лишь разобраться, как дальше добраться до самой обители мучения. Тут, конечно, не обойтись без хорошего портальщика. Хаем, а как там поживает Лиан с его осадой замка Портакла? Похоже, придется мне самому участвовать в штурме, чтобы добыть этого мастера порталов. Эх, ладно, это дело на потом. Окей, демон, спасибо за сотрудничество, киваю я, выныривая из его мыслей. Ну что, ты доволен? Звучит упрямый голос из головы. Сойдет, отвечаю с легкой ухмылкой. А тебя, оказывается, Пеппи зовут. Не демонское имя, да, но я и не злой вовсе, если уж на то пошло, бурчит Пеппи, явно пытаясь оправдаться. Ага, говорю я, засовывая его голову обратно в мешок. Эй, а это еще зачем? Возмущается он. Мы же нашли общий язык, и на твою рыжую девственницу я не претендую. Это, Пеппи, всего лишь транспортная упаковка. Расслабься, все же получишь таракана, верно? Я усмехаюсь. А за хорошее поведение получишь банку колы. Пеппи что-то бормочет в ответ, но я уже закидываю мешок в багажник и направляюсь обратно в коттедж. Как только открываю дверь, в нос ударяет аппетитный запах свежих блинов. Из кухни доносится веселое шипение сковородок и приглушенные голоса. Заглядываю внутрь, картина весьма идиллическая. Настя и Камила активно работают над горой блинчиков, ловко переворачивая их на сковородках. За столом, широко зевая и сонно потирая глаза, сидит Светка. Блондинка в полглаза следит за движениями блинов и сковородок. Однако стоит ей заметить меня на пороге, как она тут же встряхивается, словно ее поймали на месте преступления. Светка резко вскакивает со стула и, пытаясь изобразить крайнюю занятость, тут же начинает суетливо метаться по кухне. «Настя, нужно больше яйцой, Даня, ты тут, а мы готовим», выпаливает она, запинаясь и отчаянно изображая бурную активность, как будто ее внезапно застали за работой в роли шеф-повара. Вижу, усмехаюсь, наблюдая за ее показной суетой. Ты бы лучше не мешала сестрам, а то место у плиты не резиновое. Светка, с отчаянием в голосе, почти жалобно. Камила, брюнетка, не оборачиваясь, спокойно отвечает. Даня, да она не мешает. Свет, а не могла бы ты подвинуться, ну, хотя бы на метр? Блондинка закатывает глаза и вздыхает. Ну блин, в этот момент из стены, словно привидение, высовывается змейка, с обычным безмятежным видом наблюдая за кухонной вознёй. Она одаряет Настю таким жалобным взглядом, что та не выдерживает и, вздохнув, протягивает ей блинчик. Змейка ловко забирает угощение и исчезает так же внезапно, как появилась. В кухню заходит один из моих гвардейцев и, коротко поклонившись, сообщает. На винзавод прибыл эквит-вассал Луция. Говорит, что просит переговоры. Давно пора, киваю. Что ж, интересно, что предложит префект. Позавтракав, я вместе с женами и Настей отправляюсь на винзавод. Девушек сразу отправляю на экскурсию. Пусть разбираются в местных делах, вникают в процессы и оценивают, что тут к чему. Кто-то вроде же должен хотя бы примерно понимать, что тут за алкашка производится. Мне, честно говоря, вникать самому как-то лень, и без того забот хватает. Астрал еще толком не исследован, боевой материк все еще вне зоны контроля, Луций живее всех живых. Куда уж тут еще виноделие и все его тонкости. Пока жены уходят осматривать завод, я направляюсь в переговорную. Там меня уже поджидает Эквит, выглядящий так, будто пришел сюда с намерением сразу взять Рогогора за рога. Ваши условия по возврату Ланга? Не тратит он время на церемонии, переходя сразу к делу. Какую сумму вы хотите? Я усмехаюсь. Забавные макаронники. Они, правда, думают, все можно решить деньгами, даже кровную месть, будто Ланг и моя заинтересованность в нем, это всего лишь вопрос количества нулей в чеке. Сумму, деньги пусть префект оставит себе, ему пригодятся на организацию собственных похорон. Эквит моргает, явно ошарашенный таким поворотом. Видимо, не ожидал, что я столь бесцеремонно откажусь. Вижу, как он напрягается. Я не тороплюсь разъяснять и продолжаю, сохраняя ровный тон. Передай Луцию, что я вызываю его на поединок один на один, с артефактами или без, мне все равно, выбор за ним. Главное условие, чтобы он сам вышел на бой, лично, без замены и без уловок. Эквит выпрямляется, пытаясь скрыть удивление, но, похоже, я все же застал его врасплох, такой поворот точно не входил в его расчеты. Победитель получит ланг и право окончательной победы в нашей родовой войне, подытоживаю, глядя ему прямо в глаза. Если префект, правда, заинтересован вернуть винодельный район, а не просто создает видимость для Цезаря, то пускай соглашается. Эквит вскидывается, возмущенно восклицая: «Поединок, да это же абсурд, полная глупость. Префект никогда на это не согласится. Мы не варвары, как вы, русские, чтобы решать судьбу целого региона взмахом одного меча». Я пожимаю плечами с невозмутимым видом. «Ах, римляне предпочитают взмахи сотен мечей и сотни жертв вместо одной? Что ж, пожалуйста, тогда выезжайте на поле, берите столько людей, сколько хотите и сколько не жалко. Устроим бой подальше от города, чтобы сохранить завод и уберечь мирных жителей». Победитель забирает ланг и решает исход войны. Эквит сжимает губы, явно недовольный, и, пытаясь успокоиться, делает несколько глубоких вдохов. Наконец, он коротко кивает: «Я передам префекту». Затем, резко повернувшись, уходит. Я хмыкаю: «Какой нервный переговорщик. Может, он родственник Луция? Это бы все объясняло. Сам префект тоже недалекого ума. Я вызываю дежурного гвардейца. Приводи понтификов по одному. Пора устроить их святейшеством небольшую проверку». Гвардеец уходит, и я готовлюсь к ментальному сканированию. Стоит мне начать, и передо мной разворачивается впечатляющая по своей мерзости картина. Достойнейшие представители высшего духовенства, ничего не скажешь. Каждый из этих понтификов оказывается не просто скользким мерзавцем, а настоящей образцовой сволочью. Слова «насильник», «убийца» и «интриган» можно было бы смело печатать на их визитках, а уж «извращенец» и «лицемер» даже упоминать излишне. Похоже, для этих типов не существует запретов, они изучили каждый круг морального дна, прошли через него и вернулись с отличием. Что ж, мое мнение об их святейшествах складывается довольно быстро. Выпустить их на свободу – это все равно, что оставить в городе бомбу замедленного действия, готовую рвануть при первом удобном случае. Отдать их Цезарю, а вот это, знаете, как бы не входит в мои планы. Но меня, конечно, интересовала только информация об обители мучения. К сожалению, старшие жрецы знают о монахах еще меньше, чем юпитерский. Подозрительно мало, как для тех, кто служит неизвестным иномерцам. Ваше святейшество, обращаюсь я к понтифику Авралу с легкой иронией, как же так, вы служили каким-то незнакомым монахом и вас это ни капли не смущало? Ну они ведь дали нам артефакты, замялся Аврал, глядя куда-то в сторону. Это всяких гусениц и тараканов-то, подхватываю. Ну да, граф, еле слышно соглашается он. Однажды их пиявки вылечили меня от этой ужасной болезни. Я хмыкаю, прекрасно зная, о каком именно недуге идет речь. Очередной венерический подарочек, подхваченный в каком-нибудь борделе, от которого его святейшество потом избавлялся с помощью геноманских пиявок. Нет, я не спорю, те гусеницы и червяки и артефакты мне самому очень даже пригодятся. Все же трофейному дракону в зубы не смотрит. Например, та саранча очень даже способна усилить физика. Осталось только придумать другой способ ее приема внутрь, а то, хм, основной ректальный как-то чересчур. Что ж, выводы сделаны. Пора принимать решение. Спустя полчаса я собираю всех понтификов в зале. На каждого из них надеты антимагические наручники. Перед каждым из святейшеств появляется длинный пси-клинок, сверкающий, как приглашение к откровенному разговору. Я окидываю понтификов взглядом. Итак, ваше святейшество, предлагаю два варианта. Либо ваши сознания отправляются в мой ментальный легион, у меня там уже собралась достойная компания таких же выдающихся личностей, как вы, либо я разбираю вас на ментальные запчасти и использую по частям для других легионеров. Я делаю паузу, наблюдая за их реакцией, и добавляю: если согласны на легион, кладите руку на пси-ножик. Понтифик Легола подскакивает с места так резко, что антимагические наручники звенят на его руках, и, гневно побагровев, переходит на крик: «Как ты смеешь?» Его голос дрожит от ярости, а лицо исказилось в презрительной гримасе. «Я, преемник самого Юпитерского, и мое место в кресле Верховного Жреца. Во мне нуждается сам Цезарь». Он кидает взгляд на остальных понтификов, словно ожидая, что они поддержат его. Затем поворачивается ко мне, голос его становится зловеще язвительным. «Свяжись с Цезарем, русский, Почти плюет он это слово. И, возможно, тебе еще повезет избежать казни. Тебя пощадят, если ты преклонишь колени перед истинной властью. Легола смотрит на меня с высокомерной ухмылкой, явно полагая, что его связи и титулы сделают свое дело. Остальные понтифики вскидывают головы, ободренные громкими заявлениями Легола. Их взгляды оживляются, но никто не решается вставить ход слова. Я улыбаюсь вежливо и произношу: «Ваше святейшество, кажется, вы не совсем понимаете ситуацию. Я прекрасно осведомлен о ваших планах, теперь ясно, я все знаю. Вот прямо все-все. Вы собирались поместить в мое тело короля теней, а мое сознание законсервировать в каком-то таракане сосуде. Не короля теней, а Плутона». Легола перебивает меня, его голос становится холодным и повелительным, глаза сверкают почти фанатичным блеском. «Бога подземного мира, это большая честь, русский. Прими это как дар и осознай свое благословение. Нет, ну вы гляньте на него, ему даже не стыдно». Я вздыхаю, качая головой разочарованно. «Ну что ж, я ведь пытался по-хорошему». Не дав ему опомниться, я мгновенно активирую псих-лыст, проникая в его сознание. Подключаю хаму и забираю всю ментальную матрицу Легола. Его личность становится еще одной маскировочной личиной в моей коллекции. Лишним не будет. Тем более, что у меня в голове уже созрел интересный план. Тело понтифика падет замертво. Затем я медленно поворачиваюсь к остальным понтификам, которые заметно побледнели. «Ну что, ваше святейшество», — говорю спокойно, едва заметно улыбаясь. «Понтифик Легола сделал выбор. А какое ваше решение? Время для принятия пошло. 3, 2, 1. Понтифики дрожат, переглядываются, словно надеясь найти хоть тень поддержки друг у друга, но, осознав безвыходность положения, один за другим неохотно тянут руки к пси-клинкам. «Есть контакт». С легкой усмешкой и холодной точностью я медленно, осторожно разрушаю их ментальные щиты, вытягивая их сознание и добавляя их в легион. Хмыкаю про себя. «Что ж, теперь у меня есть своя когорта понтов. Сделаю аврал главным, пускай следит за собратьями. Авось справится. Вообще, в легионе надо навести порядок, ввести жесткую иерархию, систему командования. Легионеров становится все больше, и вскоре их число перевалит за полсотни. Если так пойдет дальше, не исключено, что я сам начну путаться, кто на каком месте и за что отвечает. Раз уж легион носит это гордое имя, пусть будет легионом во всем. Организационную структуру, пожалуй, позаимствую у римлян. Они в своем деле точно знали толк, да и дисциплину поддерживали не хуже, чем настоящие офицеры. Легион должен быть легионом во всем. Разделим на центурии, а тех – на когорты. Каждому звену своя должность, свое подчинение и сфера ответственности. На самом деле, система простая, даже элементарная, но дисциплину и порядок держит намертво. В легионе, помимо самих бойцов, будут и те, кто следит за тактикой и стратегией, отвечает за особые поручения и управляет специфическими задачами. Кто-то должен поддерживать связь между легионерами и мной, кто-то – настраивать тактику и держать ряды в нужной форме. Станут, наконец, сплоченной силой, без разрозненных голосов и противоречивых распоряжений. Решаю проведать своих девушек. Выхожу из административного крыла и почти сразу натыкаюсь на оживленную экскурсию, среди которой замечаю своих жен и Настю. Они как раз участвуют в дегустации. Перед ними красуется какой-то самодовольный макаронник из соседней группы. Задрав подбородок и выпрямившись, он гордо заявляет: «Я учусь на технолога виноделия, пробую лучшие вина Рима. Девушки, если хотите, можем потом пообщаться вечерком». Светка, не сдержавшись, саркастически парирует: «Ты, может, не заметил, но у меня кольцо на пальце». Винный технолог не растерялся. «Кольцо? Ну и что? Мы ведь просто поговорим. Вашего мужа ведь здесь нет. Хи-хи, правильно», с улыбкой размахивает он бокалом. «Тем более, экскурсия по скидке, идеальный шанс познакомиться». Камила фыркает: «По скидке? Ну да», кивает он, будто это самое обычное дело. «Вы ведь тоже по скидке сегодня зашли в Ланг. На этой неделе гиды снизили цену». Наблюдаю за этой сценкой из-за угла, усмехаясь. «Ну, типичный пройдоха, явно не в курсе, что перед ним жены нового владельца». Решаю слегка проучить хвостуна. Через теневой портал ломтика дотягиваюсь до бокала вина у него в руке и незаметно окисляю напиток, меняя вкус. «Дар Геномонта в помощь». Технолог поднимает бокал, делает уверенный глоток, и тут же давится, кашляет, выплевывает содержимое, лицо его искажается в ужасе. Что за гадость, что за дрянь, я будто выпил жидкое дерьмо, а ох, меня сейчас вырвет, не в силах больше терпеть, он, позеленев, убегает в сторону туалета, оставив девушек в полном удовлетворении. Светка, Камилла и Настя переглядываются и, хихикнув, кивают, явно довольные таким исходом. «Даня, твоя работа», — доносится в мыслях голос Светки. «Какая? Я только что вышел от понтификов», — притворяюсь удивленным. «А, ну тогда, видимо, у одного макаронника просто слабый желудок», — усмехается Светка, посылая мне мысленный смешок. «Я же быстро восстанавливаю содержимое бокала, возвращая его в норму, чтобы не оставалось никаких следов». Другие туристы, тем временем, недоуменно переглядываются. Один старик, пригубив вино, с любопытством замечает. «И чего это он? Вино как вино, из одной бутылки же пьем. Видимо, не ценитель». Вблизи Ланга, Римская империя. Луций сидит в своем шатре, погруженный в свои мысли, когда ему передают сообщение от Эквита. В нем говорится о вызове на дуэль от Филинова. Префект фыркает, бросая взгляд на СМС. «Дуэль? Абсурд. Никаких поединков, конечно». Луций не дурак и прекрасно понимает, что Филинов – это не тот тип, с которым можно просто выйти один на один и надеяться на победу. Этот телепат явно далеко не обычный противник. Луций кривит губы. Все это пахло большим риском. Нет, дуэль ему не нужна. Его армия уже выдвинулась. Это будет война, а не какая-то глупая личная стычка. Тавры префекта, по правде говоря, не особо пугали. Подумаешь, их 500, ничего, справимся. Единственное, что по-настоящему тревожило Луция, это золотой дракон. Вот уж проблема так проблема, куда серьезнее любой наземной армии. Еще утром Луций связался с легатом Жаворонковым и, не теряя времени, попросил ракеты «Земля-воздух» для предстоящего боя с летающим багровым зверем. Неожиданно легат согласился без долгих уговоров. «Хорошо, ты получишь 10 аспидов, префект, но больше не жди, это вся поддержка Цезаря, остальное решайте сами». Обрадованный Луций заверил его, что этого хватит с лихвой. Ближе к обеду, едва получив ракеты, армия Луция выдвинулась к Лангу. В открытом поле они остановились и разбили лагерь. Честно говоря, префекту не хочется связывать с драконом, даже с аспидами и численным перевесом на своей стороне. Потому Луций послал переговорщика. Префект надеялся, что мальчишка испугается и потребует лишь номинальный выкуп, но нет, тот оказался настоящим смертником. Что ж, бойня так бойня. Вскоре разведка докладывает о небольшой группе, выехавшей из Ланга. Похоже, тавры перевозили кого-то важного. Разведчики, решив рискнуть, попытались отбить группу. Тавры, словно трусы, поспешно убежали, оставив главную машину позади. Внутри оказался знатный пленник, сам понтифик Лигала, тот самый преемник Юпитерского, которого Цезарь намеревался поставить во главе Капитолия. Похоже, у Луция наконец появился новый козырь. Префект жадно потирает руки, его глаза сверкают от предвкушения. Вот она, долгожданная награда за войну с русским мальчишкой, хоть какая-то польза из всей этой каши. И какая? Сегодня Филинов, скорее всего, умрет, но Луций будет жить дальше и вертеться, как уж на сковородке. Цезаря нужно как-то задобрить, а лояльный ему понтифик является отличным инструментом для этого. С ним все будет проще. А потом уже Луций, окрепнув в Риме, доберется и до Екатерины вещей Филиновой. Он заставит телепатку выйти за него замуж и превратит ее в аватара Плутона. Тогда-то Луций захватит Рим, а может и весь мир. Луций отдает приказ стражникам. «Приведите его святейшество». Префект стоит в шатре, рядом с ним, верный телепат. И вот, спустя некоторое время, в шатер приводит пленного понтифика. Его руки скованы антимагическими наручниками, а глаза полны страха, но скрытого, хорошо сдерживаемого. Луций встречает его с любезной улыбкой. «Ваше святейшество, как я рад, что мы вас вызволили из плена. Я даже не чаял вас найти здесь. Скоро вы будете переданы Цезарю, не волнуйтесь. Вы больше не пленник», произносит Луций радостно. «Ты правда?» С дрожью в голосе спрашивает понтифик Лигала, его глаза недоверчиво блестят. «Тогда почему я все еще связан? Это лишь временная мера», успокаивает его Луций, затем оборачивается к телепату и негромко приказывает. «Внуши ему преданность мне, закладку спрячь как можно глубже. Если Цезарь узнает об обмане, нам обоим конец». «Понял?» «Слишком грубо, мансиньор», телепат нахмуривается, отвечая спокойно и без тени страха. «Я внушу ему доверие к вам и расположение. Он будет склонен выполнять ваши просьбы, но не станет марионеткой. Полное подчинение – это риск. Цезаревы телепаты заметят вмешательство. Луций качает головой, недовольно поджимая губы, но, понимая, что перед ним специалист, решает пойти на компромисс. Префект привык доверять профессионалам. «Ладно», – бросает он наконец, помедлив. «Раз уж настаиваешь, действуй по своему усмотрению». Луций решает, что даже простое расположение будущего главного жреца Капитолия вполне сгодится. Можно сказать, удачный ход. Важно лишь начать с малого. Телепат напрягается, сосредотачивается, медленно погружаясь в разум понтифика. Все выглядит спокойно, но вдруг его лицо искажается от боли. Из носа и глаз начинают струиться кровавые потоки. Он в панике вскрикивает. «Мама, нет, я не хочу обратно рождаться. Не еет, не пихайте меня, только не это АО». Луций отшатывается, потрясенный происходящим. Телепат захлебывается хрипом и, сделав последний отчаянный вдох, с глухим стуком валится на землю. Луций, в ужасе вскинув руку к лицу, бормочет. «Мошонка Аполлона, что за ха?» Прежде чем он успевает закончить фразу, понтифик разрывает антимагические наручники, как хрупкие браслеты из фольги. Лицо понтифика меняется, с каждым мгновением оно становится моложе, а голос приобретает нотки уверенности и силы, от которых у Луция пробегает холодок по спине. «Ну что, Луций», — с легкой усмешкой произносит он, — «кажется, наша дуэль все же состоится». Луций застывает, не в силах оторвать взгляд от своего неожиданного противника. Перед ним, вместо связанного понтифика, стоит сам граф Данила Вещий Филинов, с нескрываемым удовольствием наблюдающий за эффектом своего внезапного появления. Русский телепат с хищной усмешкой бросает: «Пожалуй, начнем, префект, а теперь потанцуем. Бу-га-га-га». Глава 5. В старом мире у меня было золотое правило: видишь мутанта — бей или беги. Все просто. Если мутант крупный, хватаешь ноги в руки. Если поменьше, пускаешь в ход кулаки. Разбираться в правильности действий можно и потом, а иначе тебе могут оттяпать перепончатые пальцы. Это я сейчас к чему? Да потому что Луций раздувается и вздувается, как один из тех мутантов из апокалиптической пустоши. Гребаные геноманты, все как под копирку. И тут же у меня срабатывает старый инстинкт опытного выживальщика. Псионические удары обрушиваются на префекта волной, скручивают, заставляют поморщиться и пошатнуться, но он упирается, сжимает зубы. В глазах плещется ярость и ненависть. «Сам пляши, русский щенок», прорывается из его горла. Его лицо перекосилось, искаженное гримасой, а рука взмывает вперед, из пальцев вырывается биомолния. Она извивается, как змея, шипит и трещит. Но, словно контуженная, вдруг сбивается и шандарахает прямо в самого Луция. Раздается жуткий треск. Он корчится, подкошенный собственной атакой, и с отчаянием в голосе орет, ошарашенный: «Что за чертовщина? Почему это произошло? Как?» Я ухмыляюсь, не сдерживая смех. Все до смешного просто. Я шарахнул по его сознанию так, что его координация полетела к чертям, и теперь все его движения и атаки, разряды и потоки энергии, становятся хаотичными, неконтролируемыми. Луций яростно пытается исправить положение, его руки снова мелькают в воздухе, испуская биомолнии, но теперь они летят куда попало. Разряды энергии врезаются в стены шатра, расползаются по тканевым покрытиям, и вскоре они начинают тлеть и вспыхивать. И вот уже весь шатер объят пламенем, огонь разрастается, пожирая все вокруг. Мы оказываемся в самом центре этого раскаленного хаоса, посреди самого настоящего начинающегося ада. Я снова шарахаю Луция псионикой, и пока он дезориентирован, подскакиваю сзади, вонзая демонические когти. Он реагирует мгновенно. Тело вздувается, разрастается и, как положено геноманту, превращается в жуткий мясной пузырь, который тут же начинает смыкаться вокруг меня. Плоть пульсирует, словно дышит, захлопываясь и пытаясь поглотить меня. Изнутри пузыря он хлещет биомолниями, явно надеясь поджарить меня в собственном соку. Но не на того напал. Я с хрустом прорезаю его мясные стены когтями и насылаю огонь, молнии, тьму, ветер. Этого добра у меня хватает. Я вырываюсь наружу. Луций корчится на полу, его распухшая морда покрывается обугленной коркой, но он все еще цепляется за жизнь, как жуткий кусок мяса, который упрямо не хочет дожариваться. В горящий шатер врываются двое стражников. Их лица искажены ужасом от увиденного, но это их не останавливает. Ошибочка. Они бросаются на меня, но получают по пси-клинку в глаза. Раз и готово. Пусть они и воины, но у геномантов есть слабое место. Уязвимость к телепатии. Доспехов ведь у них нет. Тебе меня не убить, сопляк, шипит Луций из последних сил. Убить? Удивлюсь. Зачем, сеньор? У меня нет такой цели. Префект Луций, конечно же, будет жить. Префект явно не понял иронии, но сейчас объясню на деле. Я сразу склоняюсь над ним, активирую легионера Хаму и начинаю вытягивать его личину, медленно поглощая остатки сознания. Готово. Шатер ревет в огне, языки пламени лезут по стенам, затягивая все вокруг в бушующий жар. Снаружи слышен грохот оружия, гул голосов и, конечно, шаги, слаженные, тяжелые. Гвардейские когорты. Отлично, подоспели. Я выбрасываюсь наружу, как будто в водоворот огня. На миг теряю ориентир, но тут же попадаю прямо в ловушку из окруживших меня эквитов. Лица напряженные, суровые, стихийные доспехи блестят в свете пламени, а взгляды колючие, будто ждут от меня чего-то этакого. Они собираются в плотное кольцо, не спуская с меня глаз. Выжидают, что я скажу, что сделаю. И вот, наконец, один из них, видимо самый главный, вскидывает руки и с пафосом восклицает: «О, монсеньор, слава богу, вы живы! Но что, ради всего святого, произошло в шатре?» Он смотрит на меня, видит Луция, и в его взгляде проскальзывает то ли растерянность, то ли беспокойство. «Так-так, а тебя-то как зовут? Ну-ка, Луций, подскажи». «Ага, вспомнил. Марк Антоний». Я с устрашающим видом поглаживаю иллюзорную бородку Луция и бросаю, будто в ярости: «Дорогой, Марик, мой верный Антоша, ложь и коварство, вот что здесь произошло. Понтифик оказался подсадной уткой, да еще с сюрпризом внутри. В нем была заточена псионическая бомба. Наш телепат не просто умер, он сошел с ума и напал на меня, так что мне пришлось его ликвидировать». Эквиты, словно по команде, разражаются возгласами облегчения и восхищения. «Монсеньор, вы просто лучший. Господин монсеньор, как вам это удалось? Эти русские такие коварные. Но застать вас врасплох, да никогда». Я слегка киваю и, сдержанно улыбаясь, добавляю: «Да уж, русские и правда хитрые, сильные, умные, да и вообще красавцы. Именно поэтому я должен обдумать ситуацию, учитывая новые обстоятельства. Подготовьте мне запасной шатер». Марк Антоний бросает взгляд на шатер, где остатки огня уже почти потушили гвардейцы с даром льда. В воздухе еще вьется легкий дымок, отгоняемый ледяными всполохами. Марк хмурится: «Монсеньор, что делать с телом понтифика?» Я киваю в сторону за лагеря, произношу, словно отдаю самое обычное распоряжение: «Бросьте его в канаву на востоке. Этот выродок не стоит даже похорон». С этим, оставив Марка распоряжаться отходами в лице понтифика, ухожу в свой шатер. Подзаряжаюсь с помощью энергопластырей. Личина Луция, как ни крути, требует немалых затрат. Заодно отправляю Светке по мысли речи координаты тела Луция с пометкой «Найти и сохранить», еще пригодится. Бывшая Соколова откликается почти мгновенно: «Ну и как тебе в самом сердце Римской гвардии, Даня?» Косо смотрю на кубок с вином, одиноко оставленный на столе, и фыркаю: «Комфортно, что сказать, хоть и поход, а условия вполне себе. Бабы есть, вот что ей на самом деле интересно». «Светка, да это же военный лагерь, какие еще бабы? Скажешь тоже, иди работай». Отрезаю я, и вдруг, словно по заказу, в шатер плавно входят полуголые девушки. Одна за другой, будто актрисы на сцене, сдержанно улыбаются и слегка кланяются. «Да это же гетеры, раздетые, в откровенных нарядах, при каждом движении подчеркивающих их гибкие фигуры. Полуоткрытые шелковые халатики, скользящие по плечам, и изящные ожерелья, мерцающие в полумраке, говорят сами за себя. Тонкие руки, лениво перебирающие подвески, плавные шаги, они явно пришли не с военными докладами. Я поднимаю брови. А во, Светка прямо как чуяла. Судары, сеньоры, чем могу помочь?» Одна из них наклоняет голову с притворной скромностью и мягко, почти интимно говорит: «После боя вы всегда хотите любви, монсеньор. Мы здесь для этого». Я лишь вздыхаю, оглядывая этот парад походной доброжелательности, и отсылаю их во свояси. Вместо этого вызываю коменданта эквита Марка Антония. Когда эквит наконец входит, я, изображая глубокое сожаление, вздыхаю и говорю: «Марк, Марик, друг мой, я жестоко ошибся, промах вышел серьезный, беру кубок с вином и, с выражением глубокой скорби, пригубливаю, как будто пытаясь заглушить муки совести». Марк Антоний хмурится, явно встревоженный. «Монсеньор, что случилось?» Я тяжело вздыхаю, словно признаваясь в какой-то невыносимой оплошности. Я недооценил вещего Филинова. Русские, молодцы. По глупости своей я принизил его золотого дракона. Видишь ли, наш телепат все-таки успел выцарапать кое-что из сознания понтифика перед его уходом. Золотой дракон слишком силен. Ему не страшны и десяток аспидов, как выяснилось. Придется вернуться, запастись по полной, взять у Цезаря еще ракет побольше и снова ехать громить русских. Марк Антоний, тут же кивнув, отвечает с полной готовностью. Понял вас, монсеньор, ничего страшного, мы готовы следовать за вами хоть на край света. Ваш гений войны непременно приведет нас к победе. Спасибо, Марк, киваю, я ценю твою поддержку. Тогда немедленно командуй гвардии отступать на базу. Гвардия быстро собирается, а я устраиваюсь в своем личном бронемобиле, почти первом классе, с комфортом, который для префекта – норма. По бокам, гетеры, будто я не командир войска, а какой-нибудь праздный мажор. Но нельзя выбиваться из образа префекта, так что подчую красавиц вином, они звонко смеются, извиваются, строят глазки, как положено. Колонна выдвигается вперед, и я, повернувшись к Марку Антоний, бросаю. Аспидов нужно отправить вперед. Русские, похоже, уже знают о них и будут считать своей целью номер один, так что давай переместим их поближе к базе. Отправь с ними сопровождение. Марк Антоний согласно кивает, и с небольшим гарнизоном ракеты отправляются вперед. Я, улыбаясь смеющимся гетерам, подключаюсь к Светке по мысли речи. Аспиды отправлены вперед основных сил, не упустите. Даня, это что, женский смех? Мгновенно реагирует блондинка. Светка, ну опять 25. Я, между прочим, под прикрытием, в боевом походе. Думай лучше о деле. Колонна медленно движется вперед, когда спустя несколько часов я получаю тревожный доклад от Марка. Монсеньор, катастрофа. Тавры, будто знали наш маршрут, устроили засаду, уничтожили сопровождение и захватили все аспиды. Я сквозь зубы бросаю. Что, черт, эти русские, коварные ублюдки, самые настоящие ублюдки, тут же вторит Марк Антоний, выродки, но красавцы, нехотя признаю я, и, заметив его удивленный взгляд, добавляю, запомни, Марик, признавать силу врага, это ключевое качество хорошего командира. Марк Антоний кивает, впечатленный, вы правы, монсеньор, я поражаюсь, как вам хватает силы воли уважать врага, когда он так скверно нам пакостит. Много лет практики, мой друг, вот весь секрет. Продолжаю путь с колонной префекта, направляясь на базу. Как ни странно, база оказывается всего лишь маленькой деревушкой. Когда-то здесь жили рабочие, каждый день добираясь до заводов в Ланге. Деревушка из себя особого ничего не представляет. Простые домишки, пыльные дорожки, скромные заборы, место так себе, если честно. Но среди этой скромной застройки вырастает помпезный особняк Луция. Высокий, с колоннами, с крышей, покрытой черепицей, будто пытается компенсировать размеры всей деревни. Видимо, Луций считает, что шик должен быть везде, даже если вокруг одни лачуги. Меня, конечно, тоже размещают в этом дворце местного масштаба. Оглядываю кабинет, присаживаюсь, изучая обстановку, когда дверь тихонько отворяется, и в помещение плавно заходит служанка. Высокая, стройная, с идеальной осанкой и чуть наклоненной головой. Улыбка, как у актрисы, взгляд, мягкий, но уверенный. На ней простое, но подчеркнуто элегантное платье, которое облегает фигуру настолько, что сразу становится ясно. Скромность этой деревушки ее явно не коснулась. Служанка без лишних слов заходит мне за спину и начинает массировать мои плечи, явно добавляя в процесс легкий эротический подтекст. Но я мягко убираю ее руки и говорю, сегодня не стоит, милая сеньора. Она приподнимает бровь, явно удивленная. Вы не заболели, монсеньор, обычно вы только рады, когда я разминаю ваши плечи без слов, едва вы переступите порог. Я вздыхаю, стараясь держаться ровно. Нет-нет, все в порядке. Просто мне нужно подумать. Я вынужден был отступить от коварных русских, так что, разочарованная, но все же послушная, она кивает и покидает кабинет. Оставшись один, я начинаю прохаживаться по комнате, внимательно оглядывая обстановку. В углу вижу изящные дорогие вазы, закидываю их в теневой карман ломтика. Несколько ценных книг, туда же, золотые безделушки, как же без них. Внимание привлекает сейф с магическим замком. Подхожу и начинаю его взламывать, как вдруг в дверь негромко стучится Марк Антоний. Сейф приходится на время оставить, и, обернувшись к Эквиту, я говорю: «Марик, у нас проблема». «Что случилось, монсеньор?» С готовностью отвечает Марк: «Враги ведь у нас не только русские. В родной провинции тоже нашлись те, кто пронюхал о сборе войска. Нам здесь не нужно такое огромное воинство, отправь 2/3 гвардии обратно домой. Главное сейчас – получить ракеты от легата Жаворонков и покончить с этим золотым драконом. А горстку русских мы и так легко сметем». Марк Антоний кивает с готовностью: «Как скажете, монсеньор». Но тут он слегка мнется: «Но вы уверены? Сейчас у нас перевес в численности почти в 10 раз. И какой толк от этого перевеса, если наша провинция останется без защиты? Поумерь гордыню, Марик, и подумай о тех, кого мы там оставили, о наших женах, детях. Они нуждаются в безопасности». Марк Антоний выпрямляется, пораженный: «Вы, как всегда, правы, монсеньор. Прошу прощения за мою недальновидность. Я немедленно распоряжусь». Марк уходит, а я, наконец оставшись один, принимаюсь за книги в библиотеке. Перекидываю их домой через Ломтика. Здесь есть действительно ценные экземпляры, дорогие издания в кожаных переплетах. Их ценность не столько в содержании, сколько в формате. Один такой том стоит десятки тысяч рублей. Несколько минут, и самые редкие тома исчезают с полок, аккуратно отправленные на хранение. Ближе к вечеру Марк возвращается и докладывает, что большая часть армии префекта отправилась обратно в провинцию. В этот момент раздается звонок от легата Жаворонков. С явным раздражением он врывается в разговор: «Какого хрена вы творите, префект? Почему вы отступили? Почему Ланг до сих пор не захвачен?» Спокойно отвечаю: «Захвата Ланга не будет». Легат взрывается: «Ты что, совсем с ума сошел?» Я хладнокровно объясняю: «Я вызову графа Данилу на поединок. Он предложил альтернативный вариант, решающую дуэль. Я решил принять его предложение. Это мое окончательное решение». В этот момент в кабинет заходит Марк Антоний и, услышав последние слова разговора, останавливается. Я кладу трубку, а он, с восхищением глядя на меня, произносит: «Вы все же решились на дуэль? Какой же вы сильный человек, монсеньор!» «Пустяки, Марк, это всего лишь мой долг», отмахиваюсь я с легкой усмешкой. Марк Антоний кивает и выходит, а я снова принимаюсь за сейф. Приходится повозиться, но наконец мне удается обесточить магическую сигнализацию и открыть его. Внутри обнаруживаю несколько интересных геноманских артефактов, среди которых 5 жуков, способных наращивать эластичную искусственную кожу. Любопытная находка. Помимо артефактов, в сейфе лежат разнообразные драгоценности, которые я отправляю через теневой карман Ломтика прямиком на базу. Там Камила принимается за сортировку и, восхищенно перебирая трофеи, восклицает: «Это же бриллиантовое колье, антикварные серьги, о боже, Даня, Даня, ты посмотри, это же даймонд, какой изумительный подбор, ага, выбери себе что нравится», улыбаюсь. «И не забудь про сестер, и про Настю, Настя тоже сестра», на автомате добавляет брюнетка, занятая изучением трофейной ювелирки. «А дружные у меня все-таки жены, ничто у некоторых». Вскоре заходит улыбчивая служанка с чаем и пирожными. Я, усевшись за стол, достаю из кармана небольшую изящную брошь, золотая филигрань в форме листа, украшенная мелкими камнями. «Вот, сеньора, возьми за верную службу», говорю, протягивая ей украшение. Ее лицо озаряется радостью, глаза блестят, и она прижимает брошь к груди. Восторженно поклонившись, благодарит: «Монсеньор, спасибо большое, вы так добры». Но благодарность ее на этом не заканчивается. Не проходит и секунды, как она неожиданно скользит под стол, оставляя меня в легком замешательстве. Подняв взгляд, она тихо добавляет с озорной улыбкой: «Я знаю, что вам нравится, когда я получаю подарки». Я слегка опешиваю, но не успеваю и слова вставить, ее пальцы уже уверенно скользят к поясу моих брюк. Ловким движением она расстегивает застежку. Пожав плечами, я откидываюсь на спинку кресла, решив, что пусть все идет своим чередом. Она явно осознает, чего обычно хочет ее префект, и, судя по всему, не ждет от меня никаких возражений. Да и выбиваться из роли – это уж точно лишнее.